Глава 13. Быт и досуг. Жилище. Действие большинства произведений русской классической литературы происходит в дворянских домах и имениях. Сразу же необходимо предостеречь читателя от идеализации дворянского быта, начиная с жилья. Мы склонны судить о барских домах по уцелевшим крупным особнякам, даже дворцам, затем превращенным в музеи, санатории, институт. Иллюзию, что в таких зданиях обычно и обитали русские помещики, поддерживают некоторые кино и телефильмы на исторические темы. Но знакомые нам бывшие барские дома, как правило, каменные, принадлежали богатым вельможам, имевшим возможность построить и отделать их со всевозможной роскошью, привлекая талантливых архитекторов и художников. Большинство же домов помещиков средней руки были бревенчатыми, не всегда даже оштукатуренными, небольших размеров, иные с крепкую современную деревянную дачу, без особых удобств и затей. Тысячи этих домов были перестроены, разобраны на продажу или сгорели еще до революции или в революцию. К нашему времени бывших помещичьих домов остался ничтожный процент. В своих произведениях русские классики приводят множество правдивых описаний типичных среднепоместных и мелкопоместных имений. Надо только внимательно вчитаться. У Лаврецкого в «Дворянском гнезде» Тургенева ветхий господский домик с кривым крылечком. У помещика Маркелова в Нове, собственно, и усадьбы не было никакой. Флигелек его стоял на Юру, недалеко от рощи. Все казалось бедным, утлым, и не то чтобы заброшенным или одичалым, а так-таки никогда не расцветшим, как плохо принявшееся деревцо. Усадьба Чертопханова в «Записках охотника» состояла из четырех ветхих срубов разной величины, а именно из флигеля, конюшни, сарая и бани. А вот рассказ того же Тургенева «Конец». Дом Талаганова, маленький, приплюснутый, полусгнивший, похож был скорее на плохую крестьянскую избу, чем на жилище помещика. И все это в середине XIX века, до крестьянской реформы 61 года, то есть в то время, когда помещики оставались господствующим классом России и далеко еще не разорились и не обеднели в общей своей массе. Вспомним и Татьяну Ларину, которая называет свой родной дом «Наше бедное жилище». Впрочем, дело было вовсе не всегда в достатке хозяина-душевладельца. Причиной могли быть искаредность, некультурность, равнодушие к комфорту. Дом состоятельного Собакевича в «Мертвых душах» крепок, но неказист, вроде тех, какие у нас строят для военных поселений и немецких колонистов. У богатейшей Арины Петровны Головлевой в романе Салтыкова-Щедрина печальная усадьба на тычке, без сада, без тени, без всяких признаков какого бы то ни было комфорта. Дом был одноэтажный, словно придавленный, и весь почерневший от времени и непогод. Конечно, наряду с такими убогими усадьбами стояли пышные палаты Троекурова в Дубровском, дом старого князя Болконского под Смоленском, «Война и мир», дом Ласунской в Рудине, который считался чуть ли не первым по всей Энской губернии, огромный, каменный, сооруженный по рисункам Растрелли. Неплохи были, судя по всему, и дом Манилова, каменный в два этажа, редкость по тому времени, почтенный замок Евгения Онегина и кое-какие другие. И все же, что касается предреформенных помещичьих имений дворян средней руки, доверимся описанию Салтыкова-Щедрина в «Пошехонской старине». Дома почти у всех были одного типа – одноэтажные, продолговатые, на манер длинных комодов. В 6-7 комнатах такого четырехугольника с колеблющимися полами и нештукатуренными стенами ютилась дворянская семья, иногда очень многочисленная, с целым штатом дворовых людей, преимущественно девок, и с наезжавшими от времени до времени гостями. О парках и садах не было и помина. Сзади дома устраивался незатейливый огород. Ни о красоте, ни о комфорте и даже не о простоте тогда думали, а о том, чтобы иметь теплый угол и в нем достаточную степень сытости. Это не значит, что в быте дворян и их крепостных не было большой разницы. Достаточно прочитать «Утро помещика» или соответствующие главы из «Воскресения Толстого», чтобы убедиться, в каких невероятных, нечеловеческих условиях жила как до, так и после реформы крестьянская семья, скучная в полутемной, полухолодной, крытой соломой избе, готовой вот-вот развалиться и придавить жильцов. Зимой крестьяне разделяли жилище со своим скотом. Долгое время существовали так называемые курные избы. Из-за отсутствия трубы дым от печи, расстилаясь по избе, уходил только в двери и окна. Жилье русского крестьянина, по существу, мало менялось со времен Радищева.